Письмо четвертое. Эпиграф. Воля есть не что иное, как род мышления. Представлять ли себе волю конечную или бесконечную, все равно приходится признать некую причину, которая заставляет ее действовать. Поэтому ее должно рассматривать не как начало свободное, а как начало обусловленное. Спиноза, «De anima». Как мы видели, всякое естественное явление можно рассматривать как силлогизм, но его можно также рассматривать как число. При этом или заставляют природу выразиться в числе и рассматривают ее в действии, это наблюдение, или исчисляют в отвлечении, это вычисление. Или же, наконец, за единицы принимаются найденные в природе величины и производят вычисления над ними. В этом случае применяют вычисление к наблюдению и этим пополняют науку. Вот и весь круг положительного знания. Необходимо только иметь в виду, что количеств как таковых в природе не существует. Если бы они там были, то аналитический вывод был бы равнозначен божественному фиат, ибо совершенная достоверность его не была ничем ограничена и, следовательно, была бы всемогуществом. В таком случае уже не вера двигала бы горы, а алгебра. Бессилие — то же, что заблуждение. Выше совершенной истины нет ничего. Действительные величины, то есть абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме. Во Вселенной находятся лишь числовые видимости. Эти видимости, в форме которых материальность открывается нашим взором, они-то и дают нам понятие о численности. Вот основа математического восприятия. Итак, числовое выражение предметов — не что иное, как мыслительный механизм, который мы создаем из данных природы. Сначала мы переводим эти данные в область абстракции, затем мы их воспринимаем как величины и, наконец, поступаем с ними по своему усмотрению. Математическая достоверность — следовательно, имеет также свой предел. Будем остерегаться упустить это из виду.